запутанна во многих отношениях. По ней русские сперва стали христианами, 300-й год гиджеры, то есть 912-913 годы, что затупило их мечи, дверь к пропитанию закрылась для них, они вернулись к трудностям и нищете, и их питание ограничилось. В это время они захотели стать мусульманами. Более того, Марвази утверждает, что харизмийский миссионер преуспел в обращении русских в ислам. Принимая во внимание такие неточности, надо отдать преимущество русским источникам. Согласно повести временных лет, после встречи с булгарским посланником Владимир собрал своих вассалов и старейшин города для обсуждения ситуации, и было решено изучить все религии, с которыми русские были знакомы — ислам, иудаизм, греческое и латинское христианство, с тем, чтобы прийти к определенному заключению. История, по которой Владимир выслушивал проповедников различных вер и посылал русских представителей в страны, где они были приняты, объединяет реальные исторические тенденции. Посланцы более всего находились под впечатлением греческого богопочитания. После присутствия на службе в Константинопольском соборе Святой Софии они по преданию доложили: «Мы не знаем, на небе мы или на земле». Выслушав все сообщения, вассалы Владимира добавили еще один аргумент в пользу греческого православия. «Если бы греческая вера была злом, ее бы не приняла твоя бабка Ольга, которая была мудрее других людей». В этот момент случилось так, что поворот событий в Византийской империи сделал сближение между Русью и Византией необходимым для юного византийского императора Василия II, 976-1025 годы. К концу своего царствования он стал одним из могущественных властителей Византии за всю ее историю. Но в течение первых 13 лет он сталкивался с почти непреодолимыми препятствиями в попытке восстановить международный престиж и внутреннюю стабильность империи. Его предшественник Иоанн Цимисхий преуспел в вытеснении Руси из Болгарии. Спустя несколько лет стало ясно, что болгары в большей степени воспользовались плодами победы Цимисхия над Святославом, нежели византийцы, поскольку Болгария быстро обрела силу, утверждая свою независимость от Византии. В 986 году болгарский царь Самуил нанес тяжелое поражение войскам Василия. Одновременно новый император должен был бороться за свой трон и жизнь против могущественных противников, представлявших аристократическую реакцию в Византии. Центр оппозиции находился в Анатолии. Сперва против него восстал родственник Цимисхия Варда Склир, 976-979 годы. Мятеж был подавлен с помощью другого анатолийского аристократа Варда Фоки, племянника императора Никифора Фоки, который был убит Цимисхием. Однако 8 лет спустя сам Варда Фока стал лидером оппозиции, 987 год. Постепенно он установил контроль над всей Анатолией и в начале 988 года подошел к Константинополю. Положение императора Василия казалось критическим, и он был спасен лишь благодаря своевременной помощи, полученной от киевского князя Владимира. Посланники Василия прибыли в Киев в январе или феврале 988 года. Целью их миссии было уговорить Владимира послать отряд варягов